Причиной послужила случайно прочитанная статья в литературной газете, автор которой, позже ставший видной фигурой в экологическом движении, выступал за немедленный запрет молевого и котельного сплава леса по Лене, Оби, Ангаре и Енисею. Запани прорывает, плоты кошеля разбивает на перекатах, огромное количество леса тонет и гниет, отравляя великие сибирские реки. В подтверждение масштабности экологического бедствия приводился пример. В водах Карского моря и моря Лаптевых на долготе устьев Енисея, Оби и Лены вовсю промышляют финские предприниматели, наладившиеся вылавливать вынесенные течением бревна, грузить их на лесовозы и отправлять на свои целлюлозно-бумажные комбинаты. Угроза флоре и фауне великих сибирских рек оставила Назарова безучастным. А вот информация о финских предпринимателях очень даже заинтересовала. Если они вылавливают столько леса вдалеке от устьев, что на этом почти дармовом сырье могут работать целые комбинаты, сколько же можно собирать в самих устьях? За время работы студенческого отряда в Дудинке Аркадий досконально изучил обстановку, свел знакомство с нужными людьми из руководства порта Енисейского пароходства, а вернувшись в Москву, всю зиму потратил на пробивание кооператива экологической направленности. В те годы законами кооперативный способ производства был предусмотрен, но создание кооперативов было обставлено таким количеством ограничений, что пройти сквозь них было не легче, чем провести котельную сплотку по Ангарским и Енисейским порогам. Добрая половина денег, скопленных Назаровым, и все, что сумел заработать и достать в долг Борис Разовский, ушло на подарки, коньяки и рестораны для чиновничьей сошки, а остальное – на подмазку деятелей из Центробанка за разрешение на кредит. Когда же, наконец, производственный кооператив «Экология лес» обрел официальный статус и на счету его появилось 100 тысяч кредита, дело пошло живее. Назаров заключил с Дудинским портом договор на очистку акватории порта от топляков, таранивших моторки и иногда даже пробивавших обшивку судов, оговорив отдельным пунктом, что извлеченный в ходе работ лес становится собственностью кооператива. Арендовал на месте несколько буксиров и 3 баржи-самоходки, и как только прошел ледоход, кооператив приступил к работе. Результаты первого сезона оказались ошеломляющими. За 3,5 месяца навигации кооператив «Экология лес» поставил Игарскому лесокомбинату около 300 тысяч кубометров древесины, столько, сколько дает за год средних размеров леспромхоз. И хотя госрасценки были мизерные, чистая прибыль кооператива после возвращения кредита, оплаты аренды и щедрого расчета с рабочими составила около 600 тысяч рублей. В следующую навигацию в низовьях работало уже 12 самоходных барж и лесовоз класса «Река-море» водоизмещением в 30 тысяч тонн. Расчетная прибыль переваливала уже за миллион. Но Назаров понимал, что это не те деньги, которые может дать дело. Нужно было искать выход на заграницу. Это было настолько сложной проблемой, что Борис Разовский, коммерческий директор кооператива, только руками замахал, когда Назаров изложил ему свою идею. И думать брось, ничего из этого не выйдет. Но ему не удалось переубедить друга и компаньона. В те годы западный рынок был наглухо закрыт для мелких российских товаропроизводителей, даже найти возможного партнера было задачей не из простых. В один из дней На арендованном вертолете он прилетел на Диксон и свел знакомство с командиром погранотряда, базировавшегося на острове. Имя Назарова в этих краях было уже известно. Быстрому сближению способствовал и ящик армянского коньяка, запасы которого Аркадий держал как раз для таких случаев. Преисполнившийся гостю самыми дружескими чувствами, пожилой майор, дотягивавший на Диксоне до пенсии, охотно выполнил его просьбу, разрешил пойти на сторожевике в патрулирование и даже сам вызвался его сопровождать. Расчет Назарова оказался верным. Уже на втором часу был замечен финский лесовоз, промышлявший сбором топляка. Командир погранотряда объяснил, что это дело обычное, и они ограничиваются в таких случаях приказом судну-нарушителю немедленно прекратить незаконный промысел. Но на этот раз, по настоятельной просьбе Назарова, командир сторожевика приказал капитану судна оставаться на месте и подать трап для пограничной проверки. Вместе с патрульной группой на борт поднялся и Назаров. Перепуганный капитан беспрекословно предъявил пограничникам все документы, выслушал строгое предупреждение о недопустимости незаконной деятельности в территориальных водах СССР, и едва патруль вернулся на сторожевик, лесовоз на полном ходу ушел на север.